Надежно зафиксированный и облепленный датчиками, я перестал ощущать свое тело. Мысли стали тягучими и медленными. Вернее, одна. Я ветошь. Зациклил единственную разрешенную информацию. Отлично, как я и думал. Базовое обучение по ЦНС закончилось. Сейчас идет синхронизация всех систем. Он должен был проходить такое в капсуле. Но вчера было только 78%. Надо снять параметры с ядра, что спровоцировало ускорение, увлеченно сообщил Красн. Даже мне интересно. Я читал весь вечер информацию по атлантам. Очень интересно было, чем же они отличились для основания своей корпорации. Причем добывающей. Ведь медузы, как и дельфины, не могут работать вне водной среды. Физически естественно. Так то обе расы спокойно дышат в обоих средах. Поэтому сбором заняты молодые расы, а сами корпораты являются лучшими вербовщиками вселенной. Развитый эмпатический дар позволяет чутко реагировать на изменения настроения собеседника. Добавим приобретенное после астрального заражения абсолютное сопротивление большинству излучений, астри в том числе, идеальные кандидаты в рейдеры. Но невозможность эффективно работать на суше вызывала у меня вопрос, каким образом атланты добились автономии. Ответ был очевиден. Много труда и желания независимости. В течение 500 лет атланты последовательно доказывали свою необходимость. В результате им удалось. Абсолютная невосприимчивость негативному фону закрытых планет упростила работу корпораций по вербовке персонала. Дополнительным фактором стала эффективная совместная работа с ионами. Кристаллоиды защищались от негативного влияния астральным фоном за счет филигранного управления излучением паразита. Но даже в этом случае нахождение рядом с ними было тяжелым испытанием для абсолютного большинства разумных, а медузы прекрасно сосуществовали и добивались практически стопроцентного результата. В итоге именно ионы подняли вопрос о выделении всех атлантов в отдельную корпорацию и направлении их вместе с Литер на работу с малоразвитыми расами. Дельфины, будучи телепатами, легко находили точки соприкосновения с большинством разумных, даже переводчики не требовались. Минусом были стандартные сроки работы, 2 недели в закрытом мире, 2 на астральном, и затраты вырастали соответственно, а кристаллоиды и медузы способны работать по полгода без видимых проблем, ввиду отсутствия астральной зависимости. Меня в первую очередь заинтересовали этапы механизма образования корпораций. Сначала я изучил статистические выкладки по количеству привлеченных атлантов, до порогов 3% корпораций их вопрос об автономии не поднимался. По достижении этого порога медузам разрешили основывать субподрядные филиалы в составе основы организации. Превышение порога в 5% являлось основанием для образования отдельной организации. Но для этого нужно было закрепиться на любой астральной планете. И атланты организовали Великий Крестовый Поход. Собрав сливки со всей галактики, они за 20 лет стабилизировали 5 территорий, на которых основали города. 4 передали в дар Совету, подтвердив возможность добиваться поставленных советом задач самостоятельно, за что им позволили влиться в дружную семью галактического бизнеса. И было это значимое событие 159 лет назад, правда, с теми же полномочиями. Посреднические услуги по вербовке персонала. Главной же болью атлантов и литерно являлись ограничения по персоналу, не более 3% от титульной расы. Поэтому большая часть прибыли направлялась на исследование галактики и поиск новых участников сообщества разумных. Попутно я сопоставил имеющиеся данные по фармакологии для 3 рас, а также список генетических ограничений и описание побочных действий при инфицировании. Сделанный вывод однозначно подтвердил правильность позиций главных корпораций. Теперь они сосредоточились на выполнении основных функций, не отвлекаясь на общение с варварами. И сейчас атлант снова зашевелился. Активный набор людей и науки сильно заинтересовал меня. Шкурный интерес. Ведь практически все мои родные подходили под эту программу. И еще я понял, что легионеры тоже не просто так транжирят средства и силы. У них планы гораздо серьезнее, чем мне заявил куратор. И в первую очередь они связаны непосредственно с Землей, а не с пришельцами. И когда я ощутил близость ответа, меня накрыло приступом. Вот такая вот музыка, вот такая вечная молодость и перегрузка вычислительного модуля. Ведь ядро предупреждало меня, требовало лечь спать и перестать играть в следователя. Но близость ответа заставила пренебречь внутренним голосом. Теперь расплачиваюсь. Мозговая активность растет, перегрузка 30%. Коли ему астру и тащим в капсулу. Похоже, вы гения привели в команду. Не может он не думать. Даже реакция на боевую химию нестандартная, но полезная в данном случае. Красн был весьма взволнован. Боль в бедре от инъекции стала последним ощущением на сегодня. Объятия беспамятства приняли меня с удовольствием. Интерлюдия. Красн был озадачен. Земляне удивили своей странной системой развития. На грани риска потери логического блока и создания нового тела для Корыча. Проблемой было отсутствие полноценного инфицирования астрой. Краткосрочные воздействия стимулятором не имели нужного эффекта, а проводить на Земле полноценный сеанс было запрещено, даже с учетом фантастического сопротивления паразиту у местной флоры и фауны. Но такой подход давал неожиданные результаты. Научное открытие, пусть и локальное. Странности синхронизации. Ранее никто на начальных стадиях не внедрял два дополнительных модуля, при этом устанавливая широкий спектр непрофильных программ для рейдера. И главное, зачем? Йон слышал, что атланты задумали грандиозную авантюру. Хотят помочь Литерну. В свое время рыбы немало приложили усилий для создания союзной корпорации. Даже Йонов подключили. Естественно, все оказались в выигрыше. Медузы решили проблему перенаселения и перестали быть закрытым миром. Корпорации сосредоточились на своих главных задачах за счет привлечения молодых рас. Общая эффективность выросла на 7% и продолжала увеличивать этот показатель. Появление новых разумных двигало науку вперед, давая больше информации о механизмах мутаций при заражении астральным паразитом. Но люди выбивались из общей картины. За 38 лет работы с ними кристаллоид не понял их модель мышления. Коллеги тоже не определили вектор поведения отдельного индивидуума. Массовая психология мало чем отличалась от гуманоидных. Те же инстинкты по защите от внешнего врага, анонимность, снижение осознанности, снижение интеллекта, тенденция к немедленным действиям, общность мыслей и переживаний, ничего нового. Но стоило количеству участников снизиться до показателя менее 200 особей, все кардинально менялось. Яркий индивидуализм и пренебрежение потребностями другого, порой даже вразрез здравому смыслу. Дополнительные сложности вносились различием полов. Йоны не имели таких различий. Для воспроизводства вида требовалось накопление энергии и материи. Как только два представителя кристаллоидов достигали нужного состояния, они просто создавали нового йона. Не сразу, нужно было сформировать каркас и дать ему обработать матрицу знаний от доноров. В результате за год формировался готовый член общества. Ему не требовалось первоначального обучения, только воспитание и интеграция в общество. Но в последнее время с общностью тоже стали возникать проблемы. Молодые особи начали искать себя. Исследования показывают, что это связано с активной работой на дальних рубежах. В информационном поле много романтики. Это понятие землян более полно описывает проблему. Автономные станции по всей галактике не обеспечивают местами всех желающих. Уже треть доходов направлена на строительство орбитальных комплексов в астероидных полях. Правда, есть положительные моменты. Количество ресурсов стабильно растет. Все большая территория метрополии пригодна для жизни. Уже две трети площади планеты деактивированы от остаточных излучений. И с каждым годом процесс ускоряется. Возможно, к концу столетия ионы вернут нормальную экологию. А с ней и появится возможность к естественным процессам воспроизводства. Ведь уже сейчас наблюдается такая тенденция. В 4% из 100 кристаллоид имеет гендерную идентификацию. Для них приходится создавать отдельные комплексы. Пока их 3, но возможно через 3 поколения все вернется к довоенным канонам. Ведь только так можно возродить потерянное. Так что, нужно получше изучить забавных землян. Как пациент? Спросил Тигр негромко. Странно, но стабильно. У него запустился лавинообразный процесс обучения. Нервная система подстегивает обмен веществ. Мозг стал получать питание на 30% больше. Фиксирую активную работу модулей вычисления и генетики. С 90% загруженностью. Ядро местами работает с перегрузом. Незначительным. В пределах допустимых значений. Отчитался Красн, в очередной раз не ощутив землянина. Пришлось опять колоть астру. Только так сдерживаем негативные последствия. Но эффективность снижается. Насколько хватит этих мер? Спокойно отреагировал командир группы. Еще два приема. Немного помолчав, ответил кристаллоид. Последняя инъекция снизила активность ЦНС на 23%. Как долго он будет в таком состоянии? Поинтересовался Тигр. Судя по всему, до конца обучения продвинутой работе ЦНС. Сейчас прогресс на 50%. Попутно подтянулись до максимума показатели периферической нервной системы. Наблюдается активное взаимодействие с вычислительным блоком. В обход ядра, задумчиво протянул Красн. Судя по тенденции к завтрашнему полудню, Корыч будет в строю. Откуда такая уверенность? Удивился легионер. У японцев и китайцев есть такие же пациенты, только пережили подобное на трое суток раньше. Собратья по секрету поделились. Теперь работаем вместе, сведем данные и получим результат. Если схема развития подтвердится, хорошо заработаем. Продадим атлантам данные, они помогут рыбам, а мы получим двойной бонус. Поделился радостью пришелец. Мне иногда кажется, что ты слишком очеловечился. Откуда такая жажда наживы? Поддел кристаллоида землянин. В моей ветви родственников появилась девочка. Теперь на развитие многое нужно. Плюс найти партнера. Я уже вложился в строительство станции для проживания и добычи ресурсов. До последнего кредита. Теперь восстанавливаю баланс. Развел руками Красн. Поневоле заразишься людской алчностью. Всегда хотел просить про разделение полов у вас, если это уместно. Вежливо поинтересовался человек. Ничего особенного. Сейчас мы размножаемся по аварийному сценарию. Эффективно, но медленно. Сразу получается готовый член общества. Только он практически дубликат, нужный для поддержания общества на плаву. Полноценный индивидуум развивается сам, растет медленно. 30 лет по человеческим меркам. Но после имеет независимую структуру, лучше организованную. Способен вносить разнообразие в развитие вида. Правда, от нас много проблем. Все хотим индивидуальности. Пожаловался Йон. Сам из таких. Ты ведь и раньше догадывался. Теперь знаю, а это другое. Спасибо за откровенность. Поблагодарил Тигр. Ладно уже, не первый год друг друга знаем. Твой подопечный будет готов к рейду. Обещаю. Теперь это еще и мой финансовый бонус. Крычу тоже прилетит премия. 1200. И оборудованием добавит. Так что сориентируй подопечного. Пробурчал пришелец смущенно. Это радует. Рысь реально гений. Такого кадра отыскал. Улыбнулся командир. Кстати, теряешь форму. Даже не попытался сбежать. Просто камеру поставил с оповещением на дальнем периоде, когда узнал, что ты вернулся. Ехидно ответил Красн. Учусь на своих ошибках. Тылы должны быть надежно защищены. Командир выходил с отличным настроением. У него еще были дела, а подыграть старому знакомому всегда приятно. Естественно, он почувствовал наличие дополнительной камеры. Хотя экранирована она была неплохо. Но Тигр был только из рейда. Особый спектр зрения до сих пор не откатился. А в таком состоянии любая электроника находилась легко и просто. Как и биологические объекты, имеющие нервную систему. Противно, что уже завтра половина функций ослабнет, а в конце недели откатится в зачаточное состояние. Единственная радость, что с каждым следующим разом процесс регрессии замедляется. Поэтому Корычу предстоит большая работа, чтобы легионеры стали действительно лидирующей группой. В это время Корыч играл в Тетрис, русская народная забава, только кирпичиками выступали аминокислоты. Ала, Вал, Лей, Или, Мед, Про, Три, Фен, гидрофобные и другие гидрофильные, заряженные отрицательно и положительно, и не заряженные полярно. Это только известные науке человеческой. Еще 19 аминокислот, не имеющих названия в русском языке. Их комбинации переплетались различным способом. Просчитывалась вероятность совместимости. Возможные положительные мутации для 5 видов гуманоидных рас. Сознание Ивана Павловича было отделено от суетности мира. Вычислительный блок просто обошел ограничения ядра. И для эффективного развития перевел все ресурсы на решение задач. Ничего сложнее генетики он не обнаружил. В итоге Корыч вторые сутки проектировал гомункулов. Особенно удачные модели подвергались астральному заражению. Именно в эти моменты мозг закипал, и приходила облегчающая волна астры. Временно снижалась активность мозга и модели переставали выглядеть пугающе. Возвращался реализм, но блоку вычисления не были интересны такие простые задачи. И он снова брал креативный процесс в свои руки, подстегивая безумие хозяина. На четвертой инъекции нервная система человека обуздала квантовые модули. Попутно выйдя на завершение второй ступени для улучшения работы центральной нервной системы, процессы нормализовались, повторив азиатский путь развития, тем самым подтвердив предварительные выводы группы ученых. Данные отразились в общей базе, а самое главное, сохранились в квантовых компьютерах пострадавших. Йоны внесли коррективы, снабдив ограничителем на начальном этапе вычислительные блоки. Теперь подготовка научных кадров будет на порядок безопаснее. Красн получил двойной бонус, как руководитель научной группы и создатель метода независимой логической цепи для ускорения развития астронавтов гуманоидного вида, и повышенный оклад для проведения научных изысканий на расах, близких к людям по общим признакам. Атланты помогли собрать им по водной среде, совершив очередное научное открытие. Жертвы невольного эксперимента сильно удивились денежным поступлением на банковские счета и неслабым преференциям по обеспечению расходными материалами и оборудованием. Итогом остались довольны все участвующие стороны. Лишь корпорации ШАС и Фрион не обратили внимания на незначительную тенденцию по увеличению научного потенциала конкурента. Мир понемногу менялся, пока Иван Павлович Каров решал задачи со звездочкой, и менялись лица родственников Корыча, когда его командир передавал подарки от него: инъекции молодости с модулем слежения, браслет для фиксации изменений, очередное маленькое научное исследование, которое к моменту возвращения в реальный мир Ивана закончилось оглушительным успехом и любовью всей женской части большой семьи Коровых и Новиковых. Но Корыч не знал, оно и к лучшему. До рейда оставалось меньше недели. Глава 11. Важные люди. В очередной раз пробудившись в капсуле, я вздохнул. За прошедшие двое суток поспать удалось всего лишь 6 часов, в остальное время мозг активно работал. И я тоже. Попытки обуздать внутренних квантовых демонов были успешны лишь в 50% случаев. Если бы не химия с Астрой, снижающая активность нервной системы, то понадобился бы Джонни Мнемоник и Константин в одном лице для изгнания кибернетических бесов. К счастью, Красн справился не хуже Киану Ривза. Ну, по крайней мере, я не ощущаю себя в матрице. В сухом остатке памяти ядра забито множеством совершенно бесполезных наработок в области генетического моделирования. Пустые теоретические выкладки, не подкрепленные ничем, кроме моей буйной фантазии с эфемерными шансами на успех. Но генетика не совсем точная наука. Природа имеет множество секретов, а также блокировок на клеточном уровне. Поэтому клонирование до сих пор является запредельной технологией для человечества. Как оказалось, и для Совета галактических рас тоже. Разум в биологических и не очень объектах — вещь эфемерная. Тело скопировать можно, а мышления нет. Выходят пустые оболочки, которые быстро умирают, не имея мотивации к существованию. Перенос сознания — процесс ограниченный. Причем значительно. В биологические носители он невозможен, а логические квантовые ядра обретают подобие самосознания, поэтому с клонами не взаимодействуют. Исключение составляет телепортационная реконструкция. Но организм должен быть заражен Астрой. Паразит доводит совместимость ядра с биологическим объектом до 95%. В итоге практически полное соответствие восстановленного организма исходному. Почти полное соответствие. Всего 5% разницы. По чуть-чуть астронавты теряют себя. По прошествии множества реконструкций существует вероятность полного изменения личности. Во избежание подобного астронавты на отдыхе максимально заряжаются новыми эмоциями, впечатлениями и опытом. Ведь в первую очередь под нож идет оперативная память, незначительная. Поэтому ее должно быть много. Что-то вроде пыли, которая независимо от тщательности уборки будет появляться вновь. Но такова плата за вечную жизнь. Хотя, с другой стороны, это предохранительный клапан от скуки. Ощущение новизны всегда будет присутствовать. Эдакий регулируемый склероз во благо. Отличная перспектива, нужен будет надежный якорь. В крайнем случае за адекватность трудно будет поручиться, пробурчал я, привычно проверяя закрытое состояние капсулы. Я помню, что ты из внимательных. Открыто, раздался довольный голос пришельца. Слышу нотки торжества в твоем голосе. Получил корпоративный бонус за мои мучения, спросил ехидно кристаллоида. Верно, двойной. Ты даже не представляешь, какой ты важный человек. Первый в списке, подтвердил Йон. Первый из скольких кандидатов? Ухмыльнулся я. Из трех. После реализации базовых улучшений тела в области периферийной нервной системы ты сильно разогнал возможности вычислительного модуля. На треть лучше конкурентов. Правда, таких безумцев всего двое. Азиатские коллеги гораздо легче перенесли адаптацию новой схемы ядра и даже не вели с ним яростную борьбу. Развернуто обрадовал Красн. Кстати, тебя с нетерпением ждет командир. За двое суток ты неплохо обогатился. Кроме максимальной зарплаты, ты еще бонусы к снабжению получил. Есть еще чем порадовать? На удачу спросил у пришельца. Да, если дашь разрешение на использование части визуальных данных со своего ядра, можешь еще заработать. кредитами», – выступил с предложением Красн. «Я мельком просмотрел предварительные данные по внешнему виду некоторых гибридов. Ими могут заинтересоваться несколько инсектоидных обществ. Вполне подходит под их параметры прекрасного. А с твоими выкладками по генетике имеется шанс, что образцы могут быть воплощены в реальность. Да пожалуйста, можешь как агент оставить себе 40%. Милостиво разрешил наставнику. Я в тебе не сомневался. Договоренность зафиксирована. Счет у меня имеется. Переведу, если получится реализовать что-нибудь. Ответил мой деловой партнер. Почему ты еще не в комнате? Прервал куратор по громкой связи наши коварные планы по захвату вселенной. Бегу. Через 5 минут буду на месте. Вздрогнул я от неожиданности. В комнате меня ждали. Командир, куратор и двое парней. Новые персонажи были одеты в ту же повседневную форму от Центурии. Один был ростом с рысь. Тоже рыжий, крепкий и квадратный. Явно прослеживались скандинавские корни. Лицо, словно вырублено из камня. Жесткое, как и фигура квадратная. Тяжелый подбородок и пронзительные голубые глаза. Тяжелые надбровные дуги. Лбом можно таранить стены без вреда для себя. Нос приплюснут. Выражение безразличия. Это Эрик, позывной Эрл. Он норвежец. С нами в команде уже 10 лет. Специализация снайпер. Представил куратор бойца. Тот кивнул молча. Второй был худощав, стройный, высок. Ростом не уступал командиру. Блондин. Лицо узкое, глаза широко расставлены, зеленые. Все у него было длинным. Руки, ноги и волосы. Их он заплетал в косу. Смотрел на меня заинтересованно. Позывной Глен. В миру Максим. Ценит все прекрасное. Художник. Весело отрекомендовал парня Сергей. Специализация картография. Должность лоцман. Разрабатывает маршруты. Глен протянул рука для приветствия. Я с радостью ее пожал. Иван. Позывной Корыч. Судя по всему, боец научного фронта. Представился уже сам. Именно так. Тигра, ты знаешь. Командир группы тактик. Продолжил азиат. Сам я отвечаю за обеспечение, реализацию добычи и работу с персоналом вне боевых столкновений. Координирую баланс в группе по вооружению, исходя из поставленных задач. И сегодня ты частично рассчитаешься с долгом. Знаю, мне привалило бонусов по обеспечению. Согласился с куратором. Тогда предлагаю присесть и заняться делом. Кстати, мы для тебя перекусить принесли. У нас есть 2 часа на комплектацию группы вооружением. 5 на обучение тебя работе с миотической броней, а потом 7 часов для переезда на новую базу. Озвучил план действий рысь. Тяжко вздохнув, я начал запихивать в себя энергетические батончики, запивая их витаминизированным соком. По итогу горячих обсуждений меня обобрали как липку. Снайпер набрал специальных патронов, заменил затворную группу на более удобную и приобрел износостойкий ствол. Все под новый патрон. В планах была охота на крупного зверя. Картограф приобрел специализированный пакет расширений для ядра по логистике и ультратонкий походный планшет для оперативной картографии, после чего отбыл на прошивку. Тигр ничего брать не стал, но заставил меня пересмотреть все вооружение. «Я калашников менять не стану», — твердо заявил командиру. Все оставшиеся члены группы смеялись в течение минуты. Аббревиатура АК-101 Астра означает автоматический комплекс 101 модификации в композитном исполнении, то есть для работы в астральном фоне любой интенсивности, без металлических деталей. Хотя ты прав, за основу взят калашников. Но по факту, это глубоко переработанная схема. В первую очередь автоматика. Впервые я услышал снайпера. Пришельцы не очень любят использовать вооружение с невосполнимым ресурсом. Пообщаешься, поймешь. Поэтому линейка огнестрела не очень велика, зато предусмотрена стандартизация моделей. По факту ты из конструктора можешь собрать оружие под любые задачи. В твоем случае 101 вариация изменения. Поэтому данный комплекс является базовым. А пистолет PS-12, уточнил у Ирла. Нет, расшифровка проста. Пистолет специальный, а 12 означает калибр. Базовый пистолет маркируется P-41-9 Astra. Девятка – это калибр. 41 – количество модификаций. Просветил Сергей. Смотри чаще в спецификацию. Решит массу проблем. Пришельцы часто не говорят об особенностях оборудования, а они накладывают дополнительные обязательства перед корпорациями. Не спеши приобретать самые лучшие. Больше функций, более высокая вероятность попасть в сводную группу для решения срочных специальных задач. Бери всегда только необходимое. Поэтому важно балансировать в группе оборудование. Вступил в беседу командир. Принял, понял, буду применять. Признал я законность требований. К «Кстати, тебе подарок», — улыбнулся коварно азиат, и протянул мне зубной протез, из композитных материалов. «Идеальная копия моего, мне сказали, зубы восстановит», — возмутился я. «В общем, это моя больная тема. К своим годам я потерял значительную часть зубов. Причем я мало что мог с этим поделать, генетика, и щеголял частичным протезом. По показаниям не мог установить импланты, не отчаивайся. Когда с рейда будем возвращаться, восстановит. А пока корпоративное руководство приняло решение переправить нашу группу стационарным порталом до космической базы, а после космическим кораблем на астральную планету Мирания. Они боятся, что собьются твои настройки. Твои собратья по несчастью полетят с нами, и их группы тоже. Продолжал бить по больному рыжий хитрец. Они наши прямые конкуренты. Пока мы незначительно впереди, благодаря твоей прихоти. Когда ты решил конспектировать информацию, корпораты проверили, действительно работает. Правда, только на гуманоидах. 4 расы, но зато значительно ускоряет процесс обучения. Информировал тигр. Угадай, как называются группы азиатских соперников. Даю подсказку. Одна из Китая, вторая из Японии. Не успокаивался Сергей. Драконы и самураи. Логично предположил я, а вот не угадал. Небесные драконы и верные самураи. Ответил рысь с улыбкой. Тогда нам нужно сменить название на русские витязи. Пошутил в ответ. Занято. Мрачно ответил тигр. Серьезно, вы так хотели назваться? Удивился я. Да, но опоздали на 2 года. Поэтому в соревновании будем представлять Римскую империю. Отшутился Сергей. Все, одевай броню, погнали тестировать для тебя оружие. 9-й полигон. По классике. В итоге 5-часового марафона я сменил броню М15 Астра на МН-7 Астра. Новая имела сопряжение с вычислительным блоком и на порядок лучше отзывалась на управление. Также выбрал финальную версию оружия. Теперь это был автоматический дробовик в комплектации Bullpup. Использовал только дисковые магазины на 30 патронов, 3 штуки, и пара запасных на 10, обычных для быстрой дозарядки боезапаса из цинка в боевой обстановке. Пистолет оставил прежний, добавил тактический топор Т5 Астра, очень удобный томагавк с функцией модификаций. Приобрел сразу 2, со стороны обуха оборудовал 3-гранный шип, длинный 10 сантиметров и аналогичный спрятался в рукояти. Выстреливался он с помощью специального патрона. Получилось оружие самого последнего шанса. От ножа не стал отказываться. Остальное оставил как было. Только стандартный защитный шлем докупил. Пришлось выбрать специальный курс улучшения работы ЦНС. Иначе квантовые демоны могли сорваться с поводка и снова нести в мир счастье, придумывая очередное исчадие генетического ада. Сошлись на оптимизации сигналов центральной и периферической нервных систем. Причем совет держал я, квантовое ядро и вычислительный блок. Поэтому выбранный курс был призван нас всех подружить. В итоге перед загрузкой в автомобиль моего разбитого, не выспавшегося и довольного тела статистика выглядела так. 1. ЦНС, 100. Сформировано для астральной инициации. 2. Органы чувств, 93. Прогресс запустится в астральной среде. 3. Железы внутренней секреции, 135. Увеличено за счет сопротивления астральной инфекции в нейтральной среде. 4. Периферийная нервная система, 100. Сформирована для астральной инициации. 5. Сердечно-сосудистая система, 150. Дальнейший прогресс будет запущен после достижения пределов нагрузки. 6. Опорно-двигательная система, 100. Сформирован каркас скоростного развития для астральной инициации. 7. Дыхательная система, 100. Сформирован каркас дыхательной системы для астральной инициации. Скоростной тип. Повышение усвоения кислорода в крови. 8. Пищеварительная система, 100. Изменения возможны только посредством мутаций. Показатели закрепятся после астральной инициации. Изменения могут быть внесены после первой телепортационной реконструкции. Данные по учебным программам. 1. Продвинутый курс скаута, оружие, перемещение и бой, 25, запущено пользователем самостоятельно, 2, генетическая модуляция, 45, 3, общая фармацевтика углеродных форм жизни, 67, 4, общая фармацевтика неуглеродных форм жизни, 9, 5, оптимизация сигналов центральной и периферической нервных систем, 2, 6, телепортационное реконструирование, 18. Усвоение части теоретической базы. Требует освоения генетической модуляции и общей фармацевтики. После окончательной синхронизации только 3 из 8 параметров тела не стали основами. Остальные выбрали лимит развития без вмешательства паразита. Данные для развития курса скаутом не собирала вся группа. Понемногу. А модули обработали и составили программу обучения. Я, оказывается, теперь так умею. Еще один способ заработка. Получилось случайно. Я не мог подстрелить жуков на дистанции свыше 100 метров. В итоге Эрл после 7 минут бесплодных попыток разъяснить мне принципы меткой стрельбы на дальних дистанциях, отправил пакет данных по шнуру. Снайпер вообще не любил болтать. Каково было удивление группы, когда ядро выдало мини курс по снайперской стрельбе из основных положений тела в неподвижном состоянии. В результате каждый добавил от себя. Потом 5 взрослых мужчин радовались, как дети, которым папа разрешил пострелять по баночкам из табельного оружия. Мы в портянках от Версачи будем ходить. Вон Гленн обогатится точно. Его специализация редкая, местами бесполезная для большинства астронавтов. Местность вне стабилизационного радиуса меняется постоянно. Поэтому многие не хотят тратить по 10 тысяч кредитов на обучение картографу, а лоцманов вообще считают ненужными. Самостоятельно сформировать структурированный пакет знаний для передачи другому невозможно, не хватает мощности и обработки. Пользоваться посредниками так же дорого, как и покупать. Вот и ходит большинство групп на ощупь. Обрадовался Рысь, а мы за копеечку малую улучшим показатели, и нам зачтется. Главное, чтобы другие конкуренты не поняли, остудил порыв командир. Да ладно, полетели в Сибирь. Дежурный, борт L001CC готов к вылету. Группа «Легионер», дайте маршрут на Байконур, запросил азиат. Борт L001CC, маршрут до базы «Атлант», 8 построен. Легионеры, приятного полета, ответил дежурный. Каково же было мое удивление, когда автомобиль реально взлетел, но усталость была сильнее интереса. Поэтому я просто провалился в сон, очнулся через 5 часов, бодрым и отдохнувшим. На подготовленной площадке машина совершила посадку. Бойцы размялись, справили естественные нужды и подкрепились. Я все делал за компанию. Попутно выяснил, что машины с номерами от 001 до 020 имели конструкцию глайдеров. Прибыли на базу с опережением графика, на 15 минут раньше. Прямо на взлетную полосу для космического челнока. 30-метровое конусообразное веретено покоилось в 30 сантиметрах от бетонного покрытия, в воздухе. Транспортный отдел был открыт. Туда мы и загрузились, предварительно отметившись у дежурного базы «Атлант-8». Все снаряжение было при нас. Обычно так не делается, ведь телепортационная реконструкция не позволяет перемещать органическую и неорганическую материю совместно. Естественно, легионеры оставили оружие и оборудование по месту дислокации, но нахождение на службе неоснащенного бойца запрещено уставами корпорации, поэтому предусматривается замена. При этом идентичные комплекты изымались по месту службы. Мы одели броню, закрепили вооружение и боезапас. Багаж был только у меня. Форменную одежду оставили в машине. Как сказал командир, она вернется обратно на автопилоте. Дальше этим вопросом займутся люди из Центурии. В отсеке мы были не первыми. На нас смотрели 4 группы. 2 из них очень подозрительно. И судя по наличию бойцов в броне МН-7, это и были азиатские конкуренты. На удивление знакомство прошло спокойно. Мы дружно раскланялись японцам. Пожали руки китайцам. Остальные оказались знакомыми капитана, но разговор был прерван сигналом о старте. Ждали только нас. Пристегнулись и одели гарнитуры для поддержания радиосвязи. Все астронавты были готовы отправиться к звездам. И только 3 из общего числа делали это впервые. Глава 12. Важные сведения. На самом деле непонятно, зачем было пристегиваться. Возможно, места были оборудованы какими-нибудь средствами защиты. Хотя, учитывая наш статус расходников, данное действие могло нести сугубо ритуальный характер, как в самолетах. Смотрите, первый раз лечу на челноке для живых. По общему каналу задорно воскликнул астронавт с позывным «Змей», как будто угадал мои мысли. А то, хоть раз почувствуете себя белыми людьми, ответил Рысь. Интересно, что атланты задумали. Нас подрядили охранять драконов, а за самураями приставили следить зверей. Не унимался «Змей». Легионеров привлекли. Не расскажите, что корпораты замышляют. Может, и мы поучаствуем на постоянной основе. Луна не последняя в рейтинге команда. Может быть, вы сейчас в чьих угодьях трудитесь? Спросил тигр. Ирмы, не поешь нормально, только безвкусные пайки, чтобы псины нос не воротили. Пожаловался собеседник. А что так? Удивился тигр. Они же на дух людей не переносят, Эвакуация. Оказались рядом. Остались на короткий рейд. Готовы были сорваться обратно, но нас прицепили к небесным. Поэтому контракт еще на два выхода. Домой тоже стационарным порталом добирались. Пожаловался змей, а потом поведал сказочную историю. Заключалась она в следующем. По наводке волшебной улитки, он же Ул с позывным Рика, группа Луна двинулась на большого зверя. Другой готовой группы с необходимым снаряжением и квалификацией под рукой не оказалось. Привлекли в добровольно, принудительном порядке. Оплата двойная. Улиточный сенсор уловил сильнейшие колебания за 100 километров от корпоративного города Ул. Научному сообществу стало интересно, что произошло. А опять же намечалась большая добыча. По предварительным выкладкам кристалл ластра диаметром 0,5 метра. Группе выделили усиление в виде добытчиков. Тяговая сила, специальное оборудование и новую линейку ингибиторов астрального заражения плюс двойной боекомплект бронебойных патронов для бесшумной стрельбы. На первых порах все было отлично. Спецпатроны успешно справлялись со встречным зверьем, не привлекая местных обитателей. Препараты подавляли астру. Темп продвижения был высок, даже добытчики не задерживали, несмотря на наличие двух тележек. Но идиллия закончилась внезапно. На кристальной жиле сидел зараженный инсектоид, матка Улья. Тварь эволюционировала, поэтому астронавтов почувствовала за 10 километров до цели, и пришлось группе резко напрячься. Положив две трети молодого роя, змей довел всех до жилы. Там и правда был кристалл, очень крупный, 2 метра, больше, чем предполагалось аналитиками. Завалив матку, сводный рейд успешно отражал атаки активизировавшегося зверья. В течение 3 часов, к тому моменту спецпатроны давно помахали ручкой. Поэтому все больше местных обитателей приползало, прилетало и прибегало на огонек, а жила отсвечивала знатно. Но добытчики молодцы, без повреждения извлекли, на повозке установили. Для этого пришлось воспользоваться штатной возможностью по соединению двух транспортных мобильных контейнеров. Именно такое название числилось по документам. После чего группа спешно покинула театр военных действий. Но оказалось, что обратный путь блокирован. Слишком велика концентрация противника. Зверье хлынуло на освобожденные от жуков территории. Тогда темная луна взял свой топор и по заветам предков направил свои стопы прямо навстречу врагу. И долгих 3 часа уводил демонов от группы. После чего, покрыв себя достойными деяниями, отправился навстречу со своими предками. Затянул хвалебную оду своему бойцу змей. Только у меня предки не собаки, а волки. Немного подпортил рассказ темная луна, глядя на меня. И зовите меня Сайк. Мы просто все вместе подались в рейдеры 30 лет назад. В Вегасе дело было. Собрались друзьями. Все из разных племен. До этого пересекались неоднократно на съездах по делам коренных народов Северной Америки. Мы бывшие вожди. Решили по-стариковски пообщаться. А тут этот змей подбил. Говорит, есть страна вечной охоты. Поживем, как наши великие предки завещали. Так говоришь, будто пожалел. На показ обиделся змей. Нет, конечно. Просто ты постоянно нас выставляешь дикарями. Ухмыльнулся Сайк. Да ладно. Просто совпало. Откуда бледнолицым знать о твоем тотеме? Оправдался змей. По итогу вам пришлось бежать в сторону Ирмов, так как это был ближайший город корпоратов. Закончил рассказ за лидера группы Тигр. А Сайк взял стандартный топор. Потому что любимый слишком дорог, чтобы потерять. Помню героическую сагу о возврате легендарного томагавка ночной луны, сделанного из рога жуткого жука, ксеноса, ибо без него удача покинет вас. Знаю, тогда Сайк потерял левую руку, и пришлось ему использовать астру для регенерации. В результате выросла клешня, сильно инфицирован был, а потом он ей целую неделю отрезал головы крысам в технических туннелях. Мы как раз готовились к рейду, знатно повеселились вместе. Посмеялся рысь. Бледнолицые, не смейте издеваться над нашим братом. Делано возмутился астронавт с позывным Роутек. А кристаллу довезли, решил уточнить наиболее важный момент. Естественно, сами еле доползли. Оказалось, ингибиторы блокируют химию с активной астрой. Ответил змей серьезно. Побочный эффект, о котором почему, то не предупредили. А Сайка потеряли. Инструкцию вы, естественно, не прочли. Усмехнулся куратор, глядя на меня. Можно посмотреть на топор, увел беседу в другое русло один из моих научных коллег. Держи. Перебросил индеец оружие в чехле. Отличный экземпляр. Завороженно произнес китайский астронавт с позывным Целинь. Собрат разбирается в хорошем вооружении. Усмехнулся командир индейцев, продемонстрировав знания китайской культуры. Спасибо. Обязательно сделаю себе что-нибудь подобное. Поблагодарил китаец, вернув точным броском оружие владельцу. В отсеке установилась тишина. Причем старшие коллеги многозначительно поглядывали на новичков. Мне были понятны намеки, скрытые между строк. Врать никто не будет, но сообщать о различных каверзах спешить не будут. Мы в первую очередь инструменты. Все в корпорации это должны понять. Никто не может оставаться в стороне и должен выполнять поставленные задачи любой ценой. Тем более, что смерть для астронавтов не критична. За увлекательной беседой пролетело 20 минут, и мы ощутили невесомость. «Мама, я астронавт!» – восторженно вскрикнул Целинь. «Во всех смыслах!» – усмехнулся командир Фенрира. «Приготовиться к телепортационному прыжку!» – раздался голос пилота. «Нам оказана честь не меньшая, чем императору!» – громко и псевдопафосно произнес Лю Бэй, глава драконов. «Позывной генерал, не меньше!» – серьезно ответил ему командир самураев. Для осознания момента были включены внешние камеры. На фоне черноты космоса возникла фиолетовая клякса, диаметром 20 метров. В нее мы и направились, набирая огромную скорость. В момент перехода трансляция прервалась. Пункт прибытия орбиты Мирании, орбитальная станция. Время до прибытия 5 минут, оповестил по внутренней связи пилот. «А разве не мгновенная телепортация?» – спросил Целинь. «Нет, а через стандартный коридор для астронавтов пришлось бы двигаться на автомобиле 1,5 часа», – ответил командир зверей. «Другой вопрос, для чего так раскошелилась корпорация, обеспечивая наш комфорт? Это пугает, и инструкции не выдали, не почитаешь». При этом Эрик посмотрел в сторону небесных самураев. «Командование заинтересовано в проведении чистого эксперимента по начальному инфицированию астрой, без искажающих закладок. Возможно, такой способ, возможно, позволит увеличить эффективность людей». Пришел на выручку тигр. «Интересно, в любом случае мы в выигрыше. Столько нового опыта. Будет, что вспомнить», — улыбнулся Эрик. «Будет, что забыть», — рассмеялся темная луна. «Будет для чего жить». Подал голос Танакаакая командир самураев с позывным «Гора». Легионер остается на борту. Остальным приготовиться к переходу на орбитальную станцию Мирания-3, проинформировала внутренняя сеть. «Пока, белые люди», – издевательски попрощался змей с нашей группой. «И вам доброго пути», – в тон ему ответил тигр. «Увидимся. Сайк, Роутик, Акивензи, Бежики и Накпына», – перечислял рысь имена, кивая головой каждому. Последним был командир группы. Через 5 минут в отсеке не осталось никого, кроме нас. Вдруг я почувствовал изменение атмосферы. Исчезло напряжение. Ксеносы совсем рехнулись. Они бы еще сюда фреев запихнули. Возмутился Эрл. Успокойся, все обошлось. Япошки не сцепились с китайцами. Мы разошлись берегами с Фенриром. Давно нужно забыть свой конфликт с ними. Обратился к Эрлу Сергей. Не выходит. Сколько лет уже прыгаю, а стирается не то, что нужно. Самое поганое, что они уже все забыли, печально признался Эрл. «Сходи к психиатру, когда будешь в отпуске», – посоветовал Глен. «Я так от половины комплексов избавился. Перед телепортацией вытаскиваешь наружу на сеансе, а потом эти воспоминания затираются. Дарю методу. Попробую. Может и выйдет», – вздохнул снайпер. «Расчетное время до прибытия в полис Атлант 30 минут. За время полета проверьте вооружение и оборудование. Интегрируйте антигравитационный модуль для брони до момента приземления», – выдал краткую справку и инструкции на время полета пилот. «Выполнив требования безопасности, мы занялись повторной проверкой оружия. В очередной раз разобрал своего нового уродца. Более нелепый вид представить сложно. Дробовик я назвал «Карлик Нос». Такой же несуразный, но очень опасный. На полигоне он выигрывал по всем показателям у других конструкций, а установленный дульный стабилизатор позволил нивелировать проблемы при стрельбе на дальние дистанции. Справились все быстро. За 5 минут, дослав в ствол патрон, я дозарядил магазин. Мое действие отзеркалили все присутствующие. Оставшееся время я баловался с топором. Очень уж понравился томагавк Сайка. Надо будет озадачиться. Спокойной посадки не вышло. Челнок тряхануло. «У вас 10 секунд. Покинуть челнок. Мы попали в астральную бурю. Дольше не продержусь. Уходите на антигравах», — протараторил пилот, одновременно с открыванием люка. Никто не стал задавать вопросов. Не успела еще открыться аппарель, а все уже заняли места для десантирования. Даже успели прикрепить багаж 3 страховочными стропами к моей груди. «Высота 3000. Удачи, люди!» — ехидно попрощался пилот. «К ходу!» — крикнул командир, шагнув в бездну. «Меня он прихватил с собой, через ядро управляя гравиприводом. На 1000 начнем торможение, планируй за нами. Как можно ближе к полису приземлимся». Сигнал на включение хлопок. После гарнитура была выброшена, ибо не астрального исполнения, и вообще радиосигналы испускают, опасность создают. Не сказать, что я не боялся, просто никогда было. Слишком большие скорости, слишком мало опыта в подобном. Остальные легионеры чувствовали себя отлично, выстроились в линию. Командир был рядом со мной, с другой стороны был куратор, и летели мы шеренгой, любуясь фиолетовыми сполохами вокруг. Трижды удавалось разминуться с открывающимися порталами в последний момент. 30 секунд, полет нормальный, и все меняется. Хлопок ладони командира дал команду на торможение. Вычислитель выдал график по активации. После каждого импульса за спиной вспыхивал пожар портала. Такая же картина наблюдалась у остальных, но ускорение спасало от беды. Правда, с каждым разом опасность все ближе. За шлемами не увидишь эмоций, но думаю, они были отнюдь не радостными. До земли оставалось 200 метров. Ядро дало отсчет на резкое и продолжительное торможение. 5, 4, 3, 2, 1. Потребовалось ровно 2 секунды для полного погашения инерции и оттягивания устройства. Почти удалось уйти от фиолетового сполоха. Потеря кисти не в счет, крови нет, искусственные мышцы сработали, как жгут. До земли 50 метров. Приготовиться. Ёп, как больно. Видимо, сломана нога. Укол астры. 5, 4, 3. Нет, взрывная волна боли прошла раньше. Почувствовал, как кости встали на место. Спасибо броне, зафиксировала перелом, не дав срастись неправильно. 10 секунд и потерянная кисть на месте. Правда, синяя и с тремя пальцами. Но ничего, поправим. Остальные уже на ногах. Почти все. Рысь на одной, но это временно. Вторая отрастает, но медленно. Поэтому в дело идет второй инъектор и три восстановителя. И чудо случается. Нога вырастает обычная. Почти. Только синяя. Но это мелочи. Достаю из багажа ботинок. Левый. Кидаю куратору. В это время остальные занимают оборону. Я также страхую Сергея, пока он приводит в себя в боевую форму. До полиса 5 километров. Надвигается сильная гроза. Кто-то проморгал сводку погоды. Времени нет. Рысь, ты как? Произнес командир. Лучше, чем могло быть при таком плотном фоне. Нога рабочая, скорость ниже на процентов 40, но это из-за брони, нужно будет синхронизировать с голой ногой, ответил азиат. Голой не надо, держи комбинезон, сказал я, протягивая ему одежду. Он быстро влез в него, подвернув лишнее, прихватил клейкой композитной лентой, теперь не будет мешаться. Плюс щиток на колено, ходу. Глен, веди нас, ты в центре, Эрл первый, потом Корыч, я замыкаю, скорость движения максимальная, распредели роли, Тигр. Дальше никто не говорил ничего. Плохо, что у меня не было времени на боевое сложивание с легионерами, но ядро подсказывало своевременно, и фатальных ошибок мною не было совершено за первый отрезок пути. Дистанция до купола 3 километра. Сергей, ты как? Спросил командир. Норма, инфекция откатывается уже, выдержу, можно ускориться, к ноге уже привык, мы так и сделали. Вторую треть прошли легко, не считать же снесенных ураганным огнем пятерых существ, отдаленно напоминающих гориллу. Правда, они оказались отстающими, немного отбились от собратьев, дистанция до них была 300 метров. Тут в дело вступил Эрл, вернув пистолет-пулемет в кобуру, он выхватил снайперское ружье, и в течение 10 секунд, отстаив 32 особи, осталось 10. Снайпер садился скоростью автомата, высадив две обоймы по 10 выстрелов, и один заранее досланный в ствол. Одного уложил капитан, остальных добил я и Сергей, оставив Глена в тылу. Через 500 метров придется делать крюк, там что-то неприятное по ощущениям, обрадовал Максим. Но так мы выйдем напрямую до поста, веди, коротко приказал Тигр, и мы рванули снова, вполне успешно. Обойдя подозрительный провал в земле, увидели блок, пост, из него планомерно постреливали в собирающихся в кучу жуков. Я на секунду усомнился в адекватности группы, когда мы рванули прямо через них, но на автомате поменял магазин на полный. Следующая минута жизни запомнилась мне надолго. Разогнавшийся Тигр с пистолетом в одной руке, топором в другой, начинает лавировать в толпе жуков. Мы поливаем жуткую массу дружным огнем, не давая окружить командира. При этом весь этот балет движется в сторону блок, поста, третий барабан. Пошли стандартные, один, второй. Пришло время неполного, 19 патронов, дистанция до поста 200 метров. Мы начинаем медленно вязнуть. Все, основное оружие в минус, пистолет в левую, синюшней кистью зафиксировать, как получится, выстрел, уклонение, еще два, добить остатки, собраться всей группой, Второй и последний снаряженный магазин. Уходит за 5 секунд. Теперь топор. Добрались до забора. Слышу, орут с той стороны. Еще 15 метров под мерзкие шелестящие звуки окружающей массы жуков. Постоянно рубим подбегающих к нам тварей. Пока броня держит. Сергей в центре. Но все равно, заметно, что от импровизированной брони на ноге мало осталось. Колено, прикрытое щитком, было единственным местом, на котором не было повреждений. Удивительно, как куратор держался на ногах. При этом успевал страховать нас, нанося меткие уколы коротким мечом. На счет 3 заходите, раздался голос справа. На нужный счет 1 открылись ворота, из которых дали залп. На счет 2 вышли 5 бойцов, вооруженных мечом и щитом. На счет 3 мы втянулись в спасительный зев. Следом зашли обратно мечники, и дверь отсекла нас от шевелящейся массы. Оптимистичное начало карьеры. Столько событий. И судя по всему, на сегодня они не закончатся. Глава 13. Важные уловки. Несмотря на стремительность произошедшего, силы меня и боевых товарищей иссякли. Рысь тихонько уснул, закутавшись в предоставленный спальный мешок. Остальные потрошили 2 моих цинка и готовили минимальный боекомплект для оружия. В группе изначально предполагалась унификация боекомплекта, но судя по количеству увиденных насекомых, 200 патронов мало чем помогут, даже с учетом, что половина из них дробь. Хотя окружающих это не волновало, внутри трехэтажного круглого форта, диаметром 30 метров, кроме людей я заметил как минимум 3 расы. Самой многочисленно были люди-кошки, или кошка-люди. Память услужливо сообщила, что зовутся они Реями. Еще одни представители закрытого мира, и состоят они на службе у фрионов. Отличные гарнизонные бойцы. После инициации астры обладают практически абсолютными сенсорными возможностями в области слуха, обоняния, осязания. Зрение улучшается значительно, но не до эталонных величин. Правда, сильно расширяется спектр. Мало кто мог скрыться от безжалостных охотников. Но существовали проблемы, не дающие ускорить развитие расы. Первое. Количество особей, способных самостоятельно развивать чувствительность астрального фона. Крайне низкий процент, около 1. Второе. Слабое научное сообщество. Меньше процента от общего числа населения были способны заниматься наукой, и еще меньше хотели это делать. Именно поэтому для создания самой примитивной технологии для космических полетов со скоростью в половину от световой ушли долгих 700 лет. В галактическом сообществе Реи уже почти тысячелетие. Прошли долгий путь, а еще они являются самыми многочисленными астронавтами. Треть от общего числа. Именно таким образом кошки спасали планету от перенаселения. Отличительной чертой Реев являлись повышенное чувство долга и предельно четкое следование кодексу галактического развития. Там прописаны основные запреты и рекомендации для выживания расы. Ограничений немного. Первое и основное строго запрещало вмешательство в технологический прогресс закрытых планет, да и открытых тоже. Но там все не так жестко, и это не прихоть. Гуманоидная раса Иллидов – яркий пример. Они вторая по мощи корпорация, занимаются космическими перевозками, а также разработкой, созданием и ремонтом всех существующих космических аппаратов. Но при этом у них нет ни одного астронавта, нет своих колоний и живут разумные исключительно в космическом пространстве, или на объектах, которых никак нельзя отнести к категории планета. Виной всему события, произошедшие 11 тысяч лет назад, невысокие зеленые человечки всегда показывали потрясающую способность по освоению технологий. Поэтому к моменту их присоединения к тогда еще малочисленной галактической семье, они уже успели дважды организовать апокалипсис на родной планете. Первый раз проведя полномасштабную войну с использованием оружия массового поражения, ядерного в том числе. К счастью, технология бомб была глубоко переработана, по сравнению с земными аналогами. Поэтому ядерной зимы не случилось, и территории заражения были не столь обширны. К сожалению, жертв и разрушений не стало меньше. Это отбросило в развитии населения на века, но Иллиды выжили, и снова восстановили потенциал расы. Единственный минус, что в лице 2 одинаково сильных наций, на удачу прошлое противостояние великих народов снизило количество сырья для ядерных исследований. К тому же был учтен негативный опыт прошлого, всего-то прошло 200 лет, поэтому в бой были брошены братья наши мельчайшие, вирусы и бактерии. Тем более после радиоактивного допинга разнообразие микромира было огромным. В результате 100 лет яростной борьбы с последствиями, в духе лучших голливудских сериалов про зомби-апокалипсис, многочисленные мутации, агрессивная флора и фауна, невозможность пересекать водные преграды, потому что морские гады были многочисленны и неубиваемы. В результате изоляции и последующее вымирание большей части илидов выжили разумные только на одном самом большом материке. Именно в этот момент их нашли альфы, первые среди равных. Их раса не относится к гуманоидным. Они вообще не биологический вид. Это полуматериальные существа. Использовать их язык сложно. Общаются они энергетическими импульсами и являются самой первой и главной корпорацией. Отвечают за существование финансовой системы. Вторая и последняя раса, не имеющая в своем составе астронавтов. Официально, естественно, название расы адаптировано для землян, потому сложно вести разговор, когда наименование организации – это набор электромагнитных колебаний, поэтому все просто называют их первыми. «Как самочувствие?» – спросил командир, прерывая мои медитативные размышления. «Будет лучше, когда кисть поправлю, но к бою готов», – ответил Тигру, продолжая набивать барабан патронами. «Это хорошо. Наша смена через 3 часа. Советую отдохнуть», — обрадовал лидер, укладываясь спать. Неплохая адаптация для начала, но мысли вернулись к прерванному процессу познания. Вычислительный модуль не мог оставаться без работы. Первые. Именно они отыскали зеленых самоубийц, но на контакт были направлены лирки. Змеи быстро нашли общий язык с бедовыми обитателями. Сами проходили через подобное, а память у змей абсолютная. Дальше пошел обычный обмен. Илиды сырье и разумных для добычи астры, обратно безопасные технологии для восстановления планеты. На тот момент корпорации еще не было, только галактический совет рас. Поэтому доступ к планете получили не только змеи. Научный контроль ослаб, и всего через 100 лет аборигены заявили о разработке, создании и испытании космического корабля с нужной скоростью для преодоления барьера, что и было с легкостью проделано. Неудивительно, ведь после астрального заражения илиды получали феноменальную особенность. Они интуитивно чувствовали технику, чем и не преминули воспользоваться для помощи своему виду. Жизнь для илидов стала сказочной. Они начали экспансию в области космических разработок, а по факту промышленного шпионажа. И через полвека остальные обитатели галактики были вынуждены пойти на беспрецедентный шаг. Расы были разделены на живых и астронавтов. Первые находились под эгидой Галактического Совета, а вторые – Совета Корпораций. Новая организация также делилась по расовому признаку. Управляющий вид разумных определял направленность работ. Не допускалась двойная специализация. Разрешалось принимать другие расы в состав, но с соблюдением минимальных требований по численности. Таким образом была введена система естественных монополий, которые были вынуждены работать совместно и учитывать желания планетарных правительств.